Глава шестая, в которой в школе волшебников появляется чучело-бабучело. Прошел день и прошла ночь. Правда, не совсем прошла, потому что было еще только раннее-раннее утро. В школе все ребята спали. В городе на улицах еще никого не было видно. Прохожие никуда не спешили, автомобили никуда не ехали. Дворники в белых фартуках подметали дорожки, на которых, правда, не было ни соринки, ни пылинки. Начиналось удивительно свежее, голубое раннее утро. Самоделкин спал, чуть позванивая своими пружинками. Неугомонный карандаш проснулся раньше всех и побежал к фонтану в сад умываться и делать зарядку. Вода была холодная, но карандаш воды не боялся. Он плескался в ней, словно утенок. Брызги разлетались в разные стороны, а художник фыркал от удовольствия, растираясь мохнатым полотенцем. Приплясывая от свежести, от утренней радости, карандаш вернулся к дому, взглянул на веранду и замер от неожиданности. В углу веранды, свернувшись калачиком, спала тиграша. А рядом, положив на нее голову, спал, свернувшись калачиком. А может быть, спала, свернувшись калачиком, что-то непонятное. Он или оно, это чумазое и лохматое, открыло глаза, вскрикнуло, увидев карандаша, и хотело удрать. Но карандаш поймал за руку лохматое чумазое. Тиграша залаяла. В окно выглянул Самоделкин. «Ты кто?» – спросил удивленный Самоделкин. «Как ты сюда попал? Постой, я тебя где-то видел», – нахмурился карандаш. «Я мальчик, вот кто я», – заикаясь, пролепетала чумазая лохматая. «Я мальчик». «Нет, вы слышали?» – удивился художник. «Он мальчик. Вы когда-нибудь видели мальчиков с такими грязными коленками, с такими перемазанными ладошками?» «А что?» – заметил Самоделкин. «У него две ноги, две руки, оцарапанные коленки. Может, он и в самом деле мальчик?» «Тебя как зовут?» – спросил карандаш. «Я не знаю», – ответила чумазая лохматая, шмыгнув носом. Карандаш всплеснул руками. «Тогда скажи, пожалуйста, почему ты здесь?» «Я хочу в школу». «А почему ты хотел удрать от меня?» – возмутился художник. «Я боялся, что меня прогонят». «Конечно, прогонят. Кому нужны такие заморашки?» – сердился художник. «Ты, наверное, даже руки мыть не умеешь». Лохматая чумазая шмыгнула носом, и все увидели, как слезы потекли по его немытым щекам. А из кармана курточки выпал гвоздик. Собака залаяла на художника. Самоделкин внимательно посмотрел на гвоздик. «Пожалуйста, не плачь. Я терпеть не могу слез. Ты лучше расскажи нам, откуда у тебя этот симпатичный гвоздик?» – спросил он.